Выпушу рукоять, мне хана. Если псина расцепит зубы, то бритвенно-острое лезвие тут же располосует ей пасть. Возможно, до самых ушей. А нет, поторопился, что-то с патом. У этой твари еще и когти есть. Да хозяин вот-вот кинется на помощь. И действовать надо очень быстро. Пока волчица не сообразила, что рвать когтями мифриловую кольчугу удовольствие ниже среднего, и не подключила задние лапы. А у меня там не только ножки, которыми я хожу, но нечто очень важное для настоящего мужчины. И не надо меня утешать, что есть зелья регенерации и прочее. Вот даже на секунду не желаю расставаться со своими причиндалами. Они мне дороги как память, о папе и маме. Они же старались, делали меня такого красивого. И вовсе не для того, чтоб меня... Какая-то блохастая тварь лишила наиважнейшей части тела. Прямо огненная волна прокатилась по организму. Давненько я не боялся. Опасался, да. Но вот чтоб страха буял, нет. Последний раз, то было в том подземелье, когда я познакомился с пухом. Пор-эр-ву-твар-эр-е. С рвущимся из глубины души рыком, напрягаю руки, скручивая пасть волчицы на бок. Посмотрим, что крепче, ее зубы или мифриловый меч. Ага, уже перестала лапками сучить. Проверяя на прочность кольчужку, упирается всеми конечностями, но шейка поддается, не может сдержать давление, еще немного и пасть вскроется, но я не вырву оружие, вобью глубже, располосую до самых кишаок, загрэрэзу, сучка дэрэрэрэрэнэ, серэрэрэцэ вырэрву, и тут эта псина, оттолкнувшись всеми конечностями, отпрыгивает, в глазах плескается страх, ну, давай, тварэрэ, вооруженный уже двумя мечами, бью себя в грудину, скрещивая лезвие перед собой, ко мне сучка, дэрэрэрэнэ, волчица пятится, мотая бошкой, и подвывает от страха, ко мне, кишки же эрэрать, кровожадность волнами прет из меня, нет прошения той, что когтями своими стремилась вырвать мои бубенчики, альфа, очнись, с руки, уже нормально стоящего на ногах, любителя убивать беззащитных нег, срывается шар света, который окутывает волчицу, лохматая трясет башкой, затем недоверчиво пялится на меня, затем на хозяина, снова на меня, и глазки ее заволакивает уже не страх, а ярость. Эх, атаковать надо было, пока в замешательстве была, хотя, что толку говорить, не мог я, самого перла. Ну что, клятва преступник, конец тебе, передай своему деду, что она моя и никогда не достанется такому убожеству, как ты. Не буду врать, очень хотел спросить, что это за она, и при чем тут я. Ну и конечно постебаться насчет имени, но этот странный тип после высказанных слов запихал себе в рот мухомор. Серьезно, я небольшой спец по грибам, и даже не уверен, что мухомор выглядит именно так, но этот прям классический, ядрено-красный, с белыми точками, и прям на глазах, точнее сказать в глазах, красным заливать начало, ну как в мультике каком-то, типа в ярость бычок впадает, и давай он мечом вокруг себе вращать. Раскрутил и как метнет в мою сторону, как будто пропеллер у Карлсона отвалился и рванул гонять привидения в одиночку. Деревца по дороге просто срезало, аж три штуки. Нет, они, понятное дело, поменьше ранее сваленного дуба, сантиметров до 10 в диаметре, но приятного мало. Понятное дело, ждать у моря погоды не стал, ибо нет ничего глупее, как стоя в лесу ожидать прилива морского. Метнулся в сторону с перекатом, увернулся, короче говоря, но вот что-то мне подсказывает, что на этом эпопея с летающими мечами не закончится. Так что надо чувака валить, пока эта приблуда в бумеранг не сыграла. Но куда девать волчицу? Стоит оскалившись, явно ждет чего-то, не прыгает на меня беззащитного. А значит что? А то, что позади слышится приближающийся звук срубаемых деревцев. Не хочет под хозяйский ножик попасть, прыжок налево, так что показаться на одной линии между пропеллером и лохматой, но та тут же скачет в сторону и прячется за увесистым деревом, с полметра в диаметре. Так, делаем вывод, такую махину не свалит, а злобная рожа в это время хреначит себя кулаками в грудину, орет что-то несвязное, рычит и пускает пену из ротового отверстия. Ой, что делается-то в мире, неужели берсерк какой-то, те тоже, вроде, мухоморы жрали. Кажется, пора, скачок в сторону, меч проносится мимо, и в самый последний момент уворачивается от лисины, за которой спряталась волчица, и направляется к хозяину. Но хорошо хоть на второй круг не пошел, надо ему на перезарядку уходить, уже радует. А вот то, что лохматая, выскочив из-за дерева, взвыла в небеса, на что ей, откуда-то издалека, пришел ответ совсем нехорошо. Я с этими двумя разбодаться не могу, так если еще волчары припрутся, даже самые обычные, будет кисло. Эрера, атаковала эта псина без паузы. Вот, воет, вот, ей отвечают. А в следующее мгновение она уже летит в мою сторону, оскалив пасть. И что-то подсказывает мне, что даже с двумя мечами вальнуть эту дурмашину будет непросто. Нет, я бы справился. Не будь тут злобной рожи, которая уже бежит в мою сторону, размахивая мечом, состригая по пути кустики и небольшие деревца. Ох, чует моя задница, будут сейчас бить. Может попытаться свалить? Ну что, я диверсант или пехотинец в окопе? А смогу ли? Загонит ведь волки, стаи. Ой, загонит. Ладно, сейчас главное увернуться от противников. Первая волчица, главное, чтоб не сбила с ног, иначе хана. Да точно. Эй, я не понял, что за фигня? А где она? Я же только краем глаза на рожу глянул. Это что за клубок шерсти непонятный, катается среди деревьев? Все-таки ночь на дворе. А, как известно, по ночам не только кошки серые. Ах, рожа, сурово теряя слюни из разъявленной во всю ширь пасти, налетает, махая двуручником, со скоростью перочинного ножа. Но, к счастью моему, меня тоже не пальцем делали, а точнее учили не спустя рукава, а со всей душой. А она, как известно, у Руслана Рогожина всегда была широкой. И вы знаете что? Несмотря на то, что оружие у противника тяжелее, и машет он им, как будто веточкой комаров отгоняет, не все так плохо. Стоило сменить топор на мечи, как жизнь заиграла новыми красками. Это Лаки у нас мастер любого оружия. Ему что ни дай, он всем как родным сражаться будет. Сашка, он как будто чувствует суть оружия, его душу. Взяв в руки любой холодняк, сразу знает, как им крутить, куда тыкать, а чего не стоит делать, ибо это неестественно. Соответственно, ему требуются считанные минуты, чтоб привыкнуть к балансу, весу и вообще познать бзин. Короче, ребята и девчата, жизнь наладилась. Кто-то отвлек волчицу, и у меня остался всего один противник. И пусть время поджимает, пока волки не набежали, дышать стало легче. Но, к сожалению, сколько бы я ни уворачивался и ни финтил, стараясь поразить открытые части тела, дело двигалось с трудом. Дело в том, что противник, в отличие от меня, имеет броню не только на теле, но и на руках, ногах и голове. Вот попробуйте что-то сделать, если на нем кираса. По ней сколько ни долби, а до печени не достучишься. Нет, конечно же, не все так плохо. По счастью, я быстрее, не в плане скорости. Тут этот тип иногда выдает молниеносные вспышки, но они все как будто под копирку. Сдается, что это некие навыки. У меня явно лучше реакция. А тут, если успел заметить атаку, то увернуться или отвести оружие в сторону уже есть хороший шанс. Главное не блокировать. Тут, как говорится, и сам мужик здоровый, да меч у него тяжелый. Нет уж, блоки это без меня. А так довернул тушку, да дал скользнуть лезвию по кольчужке. Порой больно, но не смертельно. Щели опять же есть, вот пальцы на руке отрубил негодяю, но отросли, прямо за считанные секунды. Что за читерство? Стоп, а кто у нас тут читерит на постоянной основе? Ну, кроме нас с парнями, но это не считается. Надо правила лучше писать. Правильно, Эдем, но этот чувак точно не дядюшка. А ведь он мало того, что дедушку знает, так еще его и Адамом называл, и словами плохими. Да-да, даже если завалит, все равно деду настучу на него. Надо за базаром следить. Эй, злобная рожа, ты что, бог? Глава 17. Услышав вопрос, этот тип внезапно замер, закинул свой лом на правое плечо и, долбя себя кулаком в грудину, на каждое слово, под гулкий звук металла, пафосно продекламировал: «Я, Грохор, бог, войны, и, кровавый, сечи. Слышь, бог грибов и кровавого поноса, хорош стучать, грибочек назад выскочит». Злобная рожа мгновенно превратил в кривую рожу и метанул в мое очаровательное лицо мечом. Естественно, я как нормальный парень пригнулся и, не ожидая, пока этот лом-бумеранг с закрутом повернет обратно, скакнул вперед для атаки. Все как полагается, ускорившись почти до предела. Но напомню вам, что и до признания сего персонажа в том, что он бог, бой наш шел в одни ворота. Я долбился в броню, иногда доставая до тела, но раны мгновенно исцелялись. У меня, конечно, тоже есть регенерация, и весьма крутая, даже если сравнивать с топовыми показателями местных игроков, пока система еще работала. К слову, речь сейчас именно о регенерации, а не хитах жизни. Короче говоря, мальчики, девочки, ситуация отстой, ибо все эти синяки и ссадины рано или поздно высосут из меня все силы, и тогда этот здоровяк просто потопчется по мне, пока совсем не загнусь. Поэтому надо что-то резко делать. А что, вот как можно убить Бога? Помню, дедушка с Лаки махались, так там такой разгром был, что мама не горюй. Так они даже магию не применяли. Хотя с магией у этого Грохора тоже не все задалось. Все-таки воин, а не маг. Но кое-что точно есть. Вот, к примеру, его рев. Точно непростой. Ибо чего у него морда лица такая удивленная была, когда ничего не произошло. Он явно либо для дезориентации, а может для ослабления противника. ХМ. Ну или запугивания. Но тут, как говорится, облом. Меня Эдем ментальной магией сломить не смог. Куда этому? Да и на проклятие класть с пробором. Так что тут хоть немного уравнялись. А то, боюсь, вообще бы превратился в мальчика для битья. Тут же хоть огрызаться удается. Но, боюсь, ненадолго все это, если ничего не изменить. Вот, к примеру, моя молниеносная атака. Ну, прыгнул и что? Сам же себя и загнал в ловушку. Тут ведь как? Помните, я вам все про законы физики рассказывал? Инерция там и все такое. Вот и прикиньте, лечу я такой весь из себя красивый в свете звездного неба. А навстречу мне бросается, растопырив руки, здоровенный такой мужик, который, к слову сказать, бог войны, и тоже нехило так двигается. И что мы получаем? Ножиками кирасу не почикаешь, вот и попытался мечами по рукам вдарить, точнее по одной, срубил на правой руке ремешки, что крепили наручи. Казалось бы, ура, достижение века, ага, вот только, злобная рожа, как будто специально подставил конечность. Да что значит, как будто? Точно вам говорю, специально спровоцировал и ручки растопырил, дескать, иди, пырни меня ножичком. Давайте будем честными, этот парень, явно, в битвах поднаторел и опыта точно больше, чем у меня, и уловок всяких знает кучу. А уж то, что сильнее меня, это даже не обсуждается, ибо пока я атаковал его ремешки, он захватил мою правую руку, своей левой, как будто тисками ухватил, рванул в сторону и правой, хорошо хоть, без размаха втащил в нос. ХМ, я сказал хорошо, ну вообще-то не очень, по крайней мере мне, хотя, если подумать, мог ведь и проломить чего-нибудь, а так только юшка из ноздрей хлынула, да круги цветные перед глазками заплясали, а мы же все помним, что противник то не пальцем деланный. ХМ, кстати, а чем? Что-то в репродуктивном воспроизводстве богов не очень разбираюсь, а плевать, не до того сейчас, ибо болтаю ножками, прижатой ручками к могучей грудине этого гада, и как завершающий штрих, мои собственные ручки прижаты к телу, а этот кабаняра, жмет так, что позвоночник откровенно похрустывает. Ребята, как я вообще попал в эту ситуацию, как, в себя поверил? Пальчики, видишь ли, отрубить смог, метальные атаки не действуют, реакция круче. По скорости не уступаю, в себя поверил, а про опыт многих сотен, а может и тысяч лет забыл, а учитывая, что этот тип знает деда, может и о миллионах речь идет, сдохни, проклятый клятвопреступник, да не нарушал я клятв, смерть клятвопреступнику, короче понятно, слушать он меня не будет, просто потому что не хочет, попробую все-таки воззвать к голосу разума, слышь, придурок, я вообще-то здесь за вас воюю. Клятва преступникам не место на Эдеме. Дед, тебя убьет. Выдаю последний аргумент. Здесь нет смерти. Ха-ха-ха. Вот гад. Ржет и продолжает стискивать мою бедную тушку. Я, конечно, пытаюсь разжать ему конечности, но это всего лишь не позволяет переломать меня пополам. Но это ненадолго, силы не бесконечны. Брыкаюсь как могу, но, увы, ногами ничего сделать не получается. Броня, везде броня. Мне бы хоть чуть-чуть разжать руки. Там, глядишь, гравитация стянет хоть немного вниз. Земли бы коснуться ногами. Расхреначу ему стопу. Или удастся в колено пнуть. Так, а если не пытаться разжать ему руки, а вырвать свои, хотя бы одну, и плевать на забрало. Не погну, так хоть мозг встряхну. Ну давай же. Нет никак. Стоп, а если призвать меч, но в обратный хват? Тогда, возможно, удастся порезать ему правую руку. Да там кожаный рукав. Но и у меня оружие, как бритва острый. А если использовать механизм, выкидывающий лезвие, то, глядишь, при помощи пружины пробьет конечность. А потом главное не зевать и отталкиваться от противника. Но ни в коем случае не падать, ибо если успеет и снова ухватит, а он может успеть. Минутка физики и математики. Я, конечно, понимаю, что вас больше волнует, как там поживает моя бренная тушка. И очень ценю вас за это. Однако, мальчики и девочки, есть вещи, которые надо знать, чтоб не попадать в такие вот ситуации. Забыл про инерцию и влетел грудью в кирасу. И нате вам, наши с кисточкой. Вы смотрели азиатские мультики, аниме называются. Я-то не фанат, но, как говорится, пересекался. Так вот, видел как-то эпизод, где главный герой бьется в тренировочном бой с богатой на достоинство девицей. Достоинство сейчас во всех смыслах, ибо она принцесса, капитан гвардии, лучшая мечница королевства, и у нее большие сиськи. Ах да, еще короткая юбка, ибо все же знают, что без короткой юбки и больших сисек крутым мечником не стать. Что-то отвлекся. Вот ведь беда. Болтаюсь в тисках захвата, между жизнью и депортацией, а думаю о сиськах. И что это значит? А нифига. Как утверждают британские ученые, мужик он всегда о сиськах думает. Тьфу. Короче говоря, бьются они, значит, а все вокруг такие восхищенные. Вот это скорость. Мы даже ничего не видим, как быстро. Мдя. Так вот, немного физики. Ускорение свободного падения равно 9,8 метров в секунду. Примерно. То есть, если вы прыгнете откуда-то сверху, ну или ладно, вы крутой анимешный герой, с гаремом из кучи красоток. Тут, кстати, не смею осуждать, ибо красотки — это хорошо. Красотки радуют глаз. Или у меня уже кислородное голодание, а нет, дышу, как ни странно, нормально, ибо поломать меня пытаются чуть выше поясницы. Так о чем это я? Ах да, крутой герой прыгает вверх, метров на 5, и, оказавшись в верхней точке, должен рухнуть обратно. Так вот, тут ваше ускорение не работает. Вот хоть убейтесь, ибо, как нам говорит физика, за секунду падения вы преодолеете всего десяток метров. Давайте округлим для простоты подсчетов. А это, чтоб вы понимали, 36 километров в час. Более того, это пробежать 100-метровку за 10 секунд. Ну, чуток быстрее, если откинуть округление. Так вот, это если падать 10 метров в течение секунды. А если 5, то там даже не половина этих цифр, а куда меньше. Так будет виден персонаж, пока падает или нет. Это я к чему вообще? Если сигать вниз, то ускорение не поможет. А если противник под ускорением, то ты в такой момент вообще беззащитный. Не уклониться, ничего. Во меня прет. Нет, конечно, я дольше объяснял свою мысль. В моем случае осознание пришло разом, комплексно, так сказать. Ибо еще Русланом Рогожиным было сказано, что Звездюлина святая просветляет мозги и направляет на путь истинный. Вот и я осознал, что ускорение не панацея, есть свои ограничения. Вон даже Бог и тот нисколько не быстрее меня, хотя не факт, в чем-то может и порезвее. Не стоит забывать, что у него меч двуручный, а это, ребятки, инерция. Если такую махину разогнать, то просто так не остановишь. Ну ладно, пора призывать оружие, пока спина не сломалась. Раз, и меч в руке, лишь лезвие лязгает о кирасу. Проклятие, обратный хват, мне нужен обратный хват. Бросаю, снова призыв, клац, да что такое. Пытаюсь провернуть рукоять в пальцах, и о чудо мне это удается. Ура, сейчас главное не в себя воткнуть лезвие. Клац, в плечевую броню попал. Ай-яй-яй, кажется, вражина понял мой план и еще сильнее стиснул мою тушку своими конечностями. Слышится совсем нерадостное потрескивание, где-то в спине. Ты не получишь ее, выродок. Она моя, хрипит от натуги злобная рожа. Да кто она, о ком речь-то? Может, она мне и не нужна. Надеюсь отвлечь вражину, не оставляя попыток порезать ему руку. Это пока не нужна, а как узнаешь, так нужна станет. Сдохни. Да ты грибов пережрал, придурок. А-а, и как давай под это трёх усилия прилагать? Попал все-таки по ручке, но эта падла меня не выпустила. А помня, с какой скоростью он регенерирует, надо либо кость перерубить, что нереально, либо перерезать хороший кусок мышцы и в это время вырываться, тогда есть шанс. И тут произошло чудо чудесное. Сбоку в шлем брякнулся пернатый герой, который, ухватившись за железяку одной лапкой, вторую очень скромно засунул в смотровую щель. Отпусти, брата, плохой бог, сегодня день открытий. Оказывается, даже боги не любят, когда им вырывают гляделки. А, как известно, босяк парень серьезный. Он, если лапку запустил, то, как и хозяин, скромничать не станет. Поскребет по сусекам. Помните, я вам про ускорение свободного падения рассказывал? Про то, что не буду падать. Типа как ниндзя отскочу и красиво приземлюсь. Как в тех киношках и прочих аниме. Да, точно помните, забудьте. Брякнулся на хребтину, как мешок с отходами жизнедеятельности. Ножки вообще не шевелятся. Кажется, мне спину все-таки сломали. А нет, мураши побежали. Все-таки чувствую. И пока босяк, сосредоточенно крывший грохором матом, ловко уворачивался от машущего ластами бога, в явной попытке засунуть лапку во вторую щель, чтоб поискать еще один глазик. Я попытался, пусть не убежать, а всего лишь уползти, но зато старательно. Так вот, крутанувшись на пузо, испытал мгновение оргазма, так как спина яростно защелкала, и ноги зашевелились. Уф, живем, братва, и как же вовремя это произошло. Все-таки про полеты я не зря вам говорил, злобная рожа смог рукой попасть по коршуну. Босяк, кликотнув, отлетел куда-то в кусты. Вот тварина, нет, я тебя точно завалю, гадину. Тем более, кажется, знаю как, спасибо, сам подсказал. Ибо как гласит народная мудрость, не обижай, братьев наших меньших, не то придет брат побольше и будет тебе кирдык. Заметили, сколько мудрости в наш народ внес один весьма побитый, но от этого не ставший менее симпатичным гвардии лейтенант? В общем и целом вывод один, надо валить гада, еще бы узнать, о ком он там все толдычит. Хотя это и так понятно, речь о какой-то бабе. И что самое интересное, с его же слов я ее не знаю, зашибись. Но опять же, если опираться на его бред, то деваха там сочная. Так что ничего, никому обещать не будем. Надо посмотреть, может действительно, сгодится на что-нибудь. Хм, даже знаю на что. Хотя что скромничать то, конечно, знаю на что она может сгодиться. Ох, какой же я пошляк. Хе-хе-хе, и отчего мне совсем не стыдно. Ладно, вернемся к делу. Несмотря на то, что босяк уже не атакует Грохора, тот все равно упорно скажет и машет ластами, и это наводит на определенные мысли. Например, у него не заживает глазик. Ага, вот так вот просто. Пальчики отрубленные отросли за считанные секунды, а глазик нет. Ой, как интересно, а что бы это могло значить? После ножей зажило, после птички нет. Хм, ну ладно, допустим, босяк у нас существо непростое. Пух вон тоже, помнится, нехило напинал Эдему, и у того тоже ничего не заживало. Вывод, мажор, давай вывод. Ух, кажется, башкой от земельку знатно приложила, ибо никаких гениальных идей в ней пока нет. Думай, голова, думай. Я понимаю, что десантнику ты нужна, чтоб берет носить, а нет, еще есть, хотя для этого рот есть. Хе-хе, ой, прет меня, кажись, кураж поймал. А в такие моменты мозг внезапно вспоминает, что он у меня есть, и начинает выдавать идеи. Итак, у нас есть топор с скромным названием Василек. А кстати, где он? Где-то в траве или в кустах. Искать точно не вариант, а хорошо бы, ибо после удара им Грохору явно поплохело. Даже грибочки пришлось доставать. Второе — это ножи, которые очень даже неплохо режут и рубят, но пользы не особо много. Заживает не то что, как на собаке, а как на хм, да как на боге и заживает. А еще босяк нормально так втащил упырю. И что мы видим? А видим мы глазик покацаны, который совсем даже не регенится. Ну, или делает это очень медленно. Ибо чего бы эта злобная рожа продолжает махать руками, несмотря на то, что босяк уже схлопотал. Думай, думай, быстрее. Что в цепочке? Топор, ножи и коршун лишние, явно ножи, так как после них противник быстро восстанавливается. А что общего у первого и третьего пункта? Всеслав, судя по всему, нет, не срастается. У ножей этот пункт тоже стоит в повестке. Тогда что? Стоп, да как я мог забыть то? Есть же еще пух. Ну-ка добавим его. Что изменилось? Опять ножи лишние. А если не только ножи, а еще и топор? Почему? Да все же просто. Это оружие деда, которое, наверняка, создано для того, чтобы долбить по башке богам, в непонятно какие времена. Не просто же так лакеем постоянно стращал Эдема. Так уже лучше. А теперь прикинем методом исключения, но не ножи из цепочки, а того, чем они отличаются от босика и пуха, живое и неживое сразу в мусор. Тут надо благословение или там магию какую сравнивать, что у пуха и босика общее, но этого нет у ножей. Ахахаха, хорошая голова, недаром берет носишь, не опозорила войска дяди Васи. Ну что, кто еще догадался? Давайте, мальчики и девочки, ваши догадки. Кто верно сообразил, смело вещайте себе на грудь медаль. Ну лили напеките оладушек и со сметанкой их, заслужили. Внимание, правильный ответ, хель. Парам-пам-пам, это же логично, как ясный день, после дождичка в четверг. И коршун и пес, это считай дети смерти. Уф, жутковато звучит, но от этого милохами они быть не перестают, так что нормально. Что же еще могло придать им такую силу, для раздачи люлей? Так отлично, стоп, а что отличного то? Босяк в ауте, да даже если придет в себя, толку не очень много будет, им бога не забьешь. Пух, да, пух, пожалуй, мог бы и заживать, особенно если и ему помочь. Но где он? Нет, это хорошо, что его нет. В его полудохлом состоянии, пушистый не боец, как бы прибили. То есть что получается, все что надумал зря, выходит да, что-то не припомню, чтоб у меня в заначке что-то было от Хель. Вот молота бы сюда с его кувалдой, возможно был бы толк, недаром же на ней печать стоит, хотя не факт конечно, это же не сама Хель ставила, хотя опять же там ингредиенты от коршунов и пуха, так что думаю, сработало бы, но что толку горевать об том, чего нет, а кто сказал, что нет, ах-ха-ха-ха, куражик мой, родной, как коршуны стали детками Хель, а, правильно, кого сама госпожа смерть в десны жахнула, а, ой, ну ладно-ладно, пусть не в десны, но ведь поцеловала же, кто у нас тут отмечен смертью, а, кто брат старший детям смерти, кто я вас спрашиваю, и краткое а, ха-ха, как-то жутковато звучит, если подоплеки не знать, так, получается, что если бить руками то, грохор не будет самолечиться, ну, или будет делать это медленно, и не надо тут крутить пальцем у виска, дескать, ты мечами, с броней ничего сделать не мог, а тут собрался ручками стучать, да и попадать в цепкие лапки этого здоровяка себе дороже. Спокойно, все под контролем, надо всего лишь чуть-чуть подумать и ответ придет сам собой. Почему я попался в его лапки? Да потому, что дрался на мечах, узкое мышление, и это моя вина, а не крутизна злобной рожи. Хотя ладно, он меня подловил, но это не отменяет того, что я облажался. Вы же все слышали про веточку, что гнется под снегом, а потом выпрямляется. Или думаете попасть в цепкие ручки джинна менее опасно? Нет, ребятушки, в рукопашке мне этот тип не противник, он все-таки мечник. Да уверен, что он любого местного персонажа, что на клинках, что на кулачках уделает. Но я-то прошел суровую школу Рогожина. А насчет брони, так опять же узость мышления. Попало в руки оружие и ты вроде как круче стал. Но это не так, какая разница, что одето на человеке, бронежилет или кираса, по сути никакой, в бронике даже посложнее будет, ибо кроме плиты, которая думаю даже потолще будет, так еще и слой амортизационный, а я могу, вот взять и втащить так, что несмотря на защиту, кишки в кисель превратятся, вы же наверняка видели в киношках как удар наносится в кирпич сверху, а крошится тот что снизу, или там арбуз, за доской, не хрясь, а ягода в брызге, вы же в курсе, что арбуз это ягода. Так, хорош рассусоливать. Вон злобная рожа перестал скакать, видимо сообразил, что босяк его уже не атакует. Нет, вы посмотрите, как злобно уставился на меня красивого. Интересно, глазик уже видит, а то мало того, что на улице темно, так еще и забрало это. А нет, походу еще не восстановился. Вон свет звезд, в гляделке одной отражается. Какая прелесть, левый глазик бобо, и что это он башкой крутит, и руку так резко вперед выбросил. Но не в мою сторону, а в бок. Что там? А там меч, застрявший в дерево, да по самую рукоять, дергаться начал, кажется, сейчас к хозяину полетит. Делаем вывод, меч-бумеранг, не всегда бумеранг, да и слава богу, а то прилетело бы по хребтине, пока грохор меня тискал. А значит что, надо атаковать пока не поздно, но не прыгать, бегом, и следит за ускорением, как бы не впороться. Да-да, я понимаю, что найдутся недовольные, кто скажет, да ты достал, мажор, сколько можно ныть за это ускорение, никогда тебя это не напрягало, а тут весь исплакался, а я отвечу, а я что до этого с богами махался, Эдем не в счет, первый раз я тупо не помню, что было, ну и он не боец ближнего боя в конце концов, блин, капец, и чего я так долго соображал, чем мне мутузить злобную рожу, ведь было же уже, дядюшка же не просто бог какой-то, а верховный, хотя как раз причина может в том, что я ничего не помню об этом, потому и вылетело из башки, тем более я еще каким-то там духом был, ну и как вишенка на торте, при повторной встрече, помнится, нехило там молнией прилетело, это именно пух, Эдема запинал, так что, я себя прощаю, эй, что за фигня, не успел я ломануться на сближение, а меч уже в руках Грохора, он понимаешь ли как из масла выскочил из древесины, ой, нехорошо, я бы даже сказал плохо, призвать мечи, чисто сблокировать и бросить, не-не, ввязываться в партер плохая мысль, ты сдохнешь в муках тварь, выкрикивает и тянет к отверстию напротив рта очередной гриб, правда какой-то белый, но с красными пятнами и по форме напоминающий предыдущий мухомор, вообще если быть честным, то цвета я очень опосредованно представляю, Все-таки на ночном зрении, а тут цветопередача так себе, зашибись, сейчас отличится, так может еще и силы восстановит или в ярость впадет и будет вообще кисляк. И тут произошло то, что никто не ожидал, ни я, ни мой оппонент, ни Альфа, которая врезалась в него. Вот так вот, волки они тоже летают, если ими метнуть, сверху, рав, звонко и сурово звучит с небес. Пух, братишка, радостно вскидываю кулак в небеса, а оттуда уже пикирует грозный гвардейский пес, который со всей дури приземляется на спину все еще охреневшего от первого попадания Грохора. Надо ли говорить, что мухомор еще после первого прилета? Вот какое главное достоинство Пуха. Нет, красота это понятно, весь в хозяина. Я про то, что если стоит выбор кусать руку в броне и без оно, пес выбирает где помягче, ибо сказано, береги зубы с молоду. Хотя не удивлюсь, если пушистые железяку бы прокусил. В этом же случае, правая рука, незащищенная наручем, была напрочь откушена. Какая прелесть, отомстил за братца пернатого. Эр-эр-а-а, волчица оказывается жива, понята, но явно готова к бою. Пух оглядывается на меня, иди, тут я уже и сам разберусь, бью кулаком правой в ладонь левой руки. Раф, задрав лапку, пушистый хулиган пускает короткую струйку на поверженного бога. Так, чисто пометить, что он тут был, своеобразное. Тут был Пух, мать моя, майор госбезопасности, боюсь представить, что бы выдала система на такое действие и какие плюшки начала отсыпать. БРРР, однако хватит рассусоливать, а то комок шерсти уже укатился за кусты. Хех, Пух, крутышка моя, не бросил в беде, это ведь он Альфу с меня снял, красавчик. Надо напрячь Степаныча, нажарить ему шашлыков и отправить мне к его кормить и чесать. Не знаю почему, но ему очень нравится, когда его неки чешут. Хм, так-то если хорошо подумать, мне, думаю, тоже понравилось бы, если бы неки мне пузо почесали. А-а, прочь шальные мысли, пора вали вражину, который, несмотря на откушенную руку, умудрился встать и тянется к сумке на поясе. Атака. Много ли надо времени, чтоб преодолеть разделяющие нас 5 метров? Для понимания, вот вам информация. Рекорд стометровки меньше чем 9,8 секунды. Ну это типа привязки к моим прошлым рассуждениям про ускорение свободного падения. Опять же округлим до 10, и получается, что это полсекунды. А сколько требуется такому мутанту, как я? Вот то-то и оно. Немного сместиться в сторону, и правой же рукой в правый бок противника. Сквозь броню. Прямо в печень. Со всей дури. Упс. Кираса прогнулась в месте удара. Немного косякнул. Надо будет потренироваться, а то фигня какая-то получается. Но несмотря на мою ошибку, противнику явно хватило, ибо ножки подкосились, и его повело. Но меня данный факт не устраивает. Пинок в колено с обратной стороны. Тут какой-то крепкий парень-нибудь. Но если коленки положено гнуться вперед, она туда пойдет без особых усилий. Надо лишь чутко помочь. И вот Грохор стоит на одном колене, стремясь при этом брякнуться на бок. Непорядок. Призываю нож и вбиваю его в правый еще целый глаз. Нажимаю на кнопочку, и вот у меня уже вполне себе добротный рычаг. Оно, конечно, сорвать бы с него забрало да заглянуть в харю противную. Но, увы, тут такой стопор, что пока вынешь, да найдешь где тут застежки, божок может и одыбаться. Мало ли какие у него еще козыри в заначке. Уперся коленом в спину и, потянув за рычаг в глазу, оттянул голову назад. Второй меч. Удар в открывшуюся щель. Голова отделяется от тела. Хель. Прекрасная госпожа смерти. Эту кровь посвящаю тебе. Приди и забери обидчика твоего сына. Мир и без того темный, вообще превратился в мрак. И лишь девушка в белом балахоне, правда приталенном и с разрезом вдоль правой ноги, источает слабый свет. Что-то сегодня все справа. А как же хочется сходить налево. Кто обидел моего сына? Вот. Поднимаю меч, на который все еще насажена через глазницу башка уже не злобной, а мертвой рожи. Или пока рано пить боржоми, почки то на месте. Грохор, Хель откидывает капюшон с головы. По плечам рассыпаются белокурые волосы, а на голове красуется небольшая то ли корона, то ли диадема. Судя по всему, белое золото и драгоценные камни. Прикид бомба. Показываю большой палец. Спасибо, смущенно заправляет за ушко волосы. Всеслав подарил, слегка прикасается к украшению в волосах. А я о чем говорил, как такой красавице и не делать подарки. Делаю умное лицо, и показываю уже два больших пальца. Дескать, не стоит забывать, кто дает самые умные советы. Подхалим, тепло улыбается. Но что ты там насчет обиды? К кто пострадал. Босяк, делаю я очень грустное лицо. Да и пуху из-за этого урода досталось. Видела бы ты, в каком он состоянии был. На лапках едва стоял, ублевался весь. И ведь не бросил меня в бою, схватился с волком громадным. Альфой, глазки богини превратились в щелочки, губы сжаты. Да, так ее и зовут. Но не посрамил, накидал ей лещей знатных. И все еще в бою находится. Страшным и кровавым. Воин, гвардеец, настоящий сын богини смерти. Суров и силен в папу, но красив в маму. Ой, ну хватит, на бледных щеках проступил румянец. Но остановить мажора, поймавшего кураж, еще никому не удавалось. А босяк, он же, как герой, на эту стальную крепость накинулся. Настоящий боец, весь в папку, не опозорил имени Всеслава. А этот как даст ему, вот этими граблями. Да ты посмотри, посмотри, у него же лапа больше, чем этот птенчик. Утираю непритворную слезу. Он бедненький улетел вон в то дерево, глазки мамины прикрыл. Хватит, Хель всхлипывает. Итак, 2 секунды прошло. Дай мне голову вместе с мечом. Подаю, ухватив за шлем рукоятью вперед. Этикет, понимаешь ли, да и направлять оружие на богиню смерти, такое себе. Даже несмотря на то, что лезвие вроде как в чехле. Всеславу этот подарочек придется по вкусу, улыбается. Спасибо, угодил бабушке. Мрак рассеивается, Хель исчезает, как и тело Грохора, вместе с головой и моим мечом. Эй, а оружие-то куда? Ну вот, зашибись, остался без меча. Стоп, она сказала бабушке. Точно, я не ослышался, она назвала себя моей бабушкой, не мерзкий ублюдок, не внук моего мужа, а просто внук получается. Ихы, вот это карьерный рост. Кто там сказал? Да какая разница? Вы что, пирожков несвежих поели? Я же только что из категории «ненавистное существо», живое только потому, что муж может и прибить, перешел в категорию «внук». Да похрен на этот меч, за такое я и второй готов пожертвовать. Так, отставить восторги, надо искать босика. Все-таки малышу нехило так прилетело, где-то вон в той стороне. К счастью, долго ползать по кустам не пришлось. Вскоре босяк сам откликнулся, тихим клекотом, видимо, пришел в себя. Все-таки вырубила пернатого после удара. Выглядел пернатый относительно паршиво, весь всклокоченный в пятнах крови, надеюсь, Грохора, и со сломанным крылом. Больно, пытаюсь сопоставить косточки. Да, тихонько клекочет. Подержи крылышко, брат, скоро заживет. Может, зафиксируем чем-нибудь. Надо парням на помощь идти. Не надо, кликотнув, трется клювом о палец. Почему? Всех убили. Хотели искать. Я сказал, не надо. Вот молодец. Умница мой. Осторожно, чтоб не потревожить сломанное крыло, глажу мальца по головке. Так, а волки не набегут, и надо пуха искать. Пушистый брат справится. Вспомнив, как пух запульнул альфой в Грохора, улыбаюсь. Этот точно справится. Глава 18. И тут этот ангелочек орет Марику. Сдавайся. Прикинь, нашему суровому бруталу предложили сдаться. Балагур закатывает глаза и прижимает ладонь к сердцу. Давай без пафоса. Хан подбрасывает веточку в костер. То есть о том, что ты в этот момент на 4 костях стоял, можно не упоминать. Ты лучше упомяни, как тебе череп раскроили и тебя пером ангела унесло. Ну унесло, разводит руками Балагур. Так тебя тоже мечом поперек хребтины вытянули, и ты вслед за мной отправился. Но зато хан эпично вернулся, да и отлетел не без пафоса, а ты как этот. Лаки щелкает несколько раз пальцами, короче, нет в тебе куражу. Это во мне нет куражу, вскакивает Вован. В тебе, продолжает стебаться Лаки. Ну и ладно, неожиданно соглашается Вовка. Марика точно не переплюнуть. Вы задолбали, перестаю наглаживать перышки босику. Так что там наш брутал учудил, то, а, точняк, Балагур довольно потирает ладони. Короче, ангелок кричит Марику, сдавайся, а тот, стоя на карачках, с разбитой рожей, лицом, поправляет хан. Не, брат, в тот момент у тебя была рожа, поддерживает Лаки. Нехило ты словил, от этого железного истукана, когда сзади на него напрыгнул. Ладно, проехали, отмахивается Марат. Короче, Марик, сплевывает зубы и гордо так заявляет крылатому. КХМ. Вовка делает вид, что поперхнулся. Первую часть тирады упустим, тут все-таки девушка, слегка кивает в сторону довольной жизнью Неки. А чего бы ей не быть довольной, села рядышком и водрузила голову мне на колени. Так что сижу, глажу рыжую шевелюру. И вот что с этой кошкой делать. Но если коротко, то послан был пернатый в поход дюже эротический, с извращениями связанный. А закончилась сия тирада великим татарским изречением. Русские не сдаются. за что и был зарублен наш суровый Брутал. А что, это точно татарское изречение, уточняю с ухмылкой. Мне по башке дали, имею право, отмахивается хан. С пафосным отлетом ясно, а что с эпическим возвращением, едва сдерживаю смех. О, это вообще песня, радостно потирает ладони Балагур. Ты-то откуда знаешь, ты же отлетел сразу за ханом, интересуется Пьеро. У меня богатое воображение, не сдается Вовка. Короче, меня как раз трое теснили, вмешивается в повествование Лаки, а Пьеро так вообще кучу малу на себя собрал. Они там втроем на земле барахтались. Листик же, нежно обняв одного из крылатых, решил полетать. Наш Икар, Балагур смахивает несуществующую слезу. Зато мне башку крылом не проламывали, Антошка отодвигает от костра металлические щипцы с зажатой в них мензуркой. Так, стоп, сапер ты недоделанный, а что это ты над огнем варишь? Внезапно напрягаюсь. Нормальный я сапер, ощетинился Листик. Я тебя спрашиваю, что в мензурке? Зелье маны с добавками. Какими? Ну-у-у, глазки маньяка судорожно бегают по сторонам, видимо в попытке придумать, что он туда добавил. Взрыв алхимжи. Да, ты что совсем охренел? Аж подскакиваю. Недовольная жизнью Нека брякается на пузо и злобно шипит на Антошку. Мажор, ну ты чего? Тут всего половинка его. Остальное зелье маны и загустители. Тут и до остальных доходит, что творит наш непутевый парень. Ты обалдел? Совсем страх потерял? Она же рванет. Да что вы всполошились-то? Пожимает плечами Антошка. Нифига не будет. Смотрите, берет и выливает в костер свою бурду. В этот момент не только Нека, но и мелкие коршуны, не считая часовых в небе, бросились в рассыпную. Про бравых десантников даже упоминать не стоит, ибо сигали, как те сайгаки в прорубь. Или в прорубь это сазаны. Листик, сука, тебе хана, глубокомысленно сообщил спокойно сидящему товарищу Балагур. Потом, сапер вскидывает руку. Братва, работает. И принялся что-то выгребать из костра. Что работает? Все мгновенно забыли о его проступке и даже про то, что может рвануть. Сунув нос к огню, увидели, что Листик выгреб вылитую им жижу, вместе с золой и мелкими угольками. Только это была уже не жижа, а густое желе, которое на глазах продолжило уплотняться. Не пластит, но что-то близкое, счастливо сообщает Листик. Надо пропорции выяснить, да что точно помогло, уголь или может зола, а взрываться-то будет, интересуется Пьеро. Так, надо проверить. Ай, я тебе проверю, отвешиваю командирского леща. Тебе на сегодня проблем мало, Листик, падла. Ты вообще башкой думаешь, а если бы рвануло, ты о других то думай. Кто тебя воскресит, если ты всех угробишь? Извините. Тьфу, нас если враги не прибьют, то ты рано или поздно похоронишь. Да не взорвалось бы, сам же видел. Снова принимается спорить этот маньяк. Ну, так-то он прав, решает заступиться за товарища Марик. Взрыв алхим в огне не горит даже. Да и для подрыва магия нужна. Так он же с зельем маны смещал. Листик, братва хором пялится на сапера. Да я же так уже делал. Возмущается Антошка. Он уже так делал, разводит руками хан. Набрав в легкие воздуха, думаю о том, что Руслан Рогожин святой человек. Как он нас не прибил то за время службы. Мне все-таки проще. У меня в подчинении нет меня. А ну раз делал, кивает Балагур, тогда ладно. Но леща я бы ему все равно прописал, для профилактики. Чтоб не пугал. Поддерживаю, одновременно поднимают руки хан, Пьеро и Лаки. Двойного, из-под моё правой подмышки вылезает Нека. И выпрямившись, будто невзначай, укладывает мою ладонь прямо себе на сиську. Но я не такой, меня на мякине не проведешь. Чисто рефлекторно, жамкнув разок выпуклость, отодвигаю от себя наглую красотку. Одного хватит, и сурово прописываю командирского леща. Но Антошке вообще пофиг, он как та страшилка из киношки, тискает в пальцах свою прелесть. Маньяк, что с него взять? Ладно, давайте рассказывайте, что там дальше было. Листик, только никаких испытаний пока. Доберемся до дома, там и поэкспериментируешь. Воскресим, если что. Понял? Так точно. Усаживаемся по местам. И Сашка продолжает рассказ. Короче, Листик свалился вниз, вместе с ангелом, и, как ты понимаешь, запинал его там. Ну, а на меня перекинулись ребятки, что до этого с Мариком и Балагуром хлестались, в количестве трех штук, в шестером на одного, нехило, поджав губы, качаю головой. Да забей, Лаки легкомысленно отмахивается, у них же крылья, они больше мешали друг другу. Там скорее патовая ситуация сложилась, не я их достать не мог, по-серьезному, так мелкие порезы. Но и они со мной ничего сделать не могли. Так пару раз прилетело по касательной, но давили знатно, рано или поздно с края бы столкнули, и вырваться не получалось для маневра, так бы я их точно размотал. Пф, нет, вы посмотрите на эту швею-мотористку, размотал бы он, фыркает Балагур, молчи уж, сам вообще никого не грохнул, подначивает Пьеро с ехидной усмешкой, во как, удивляюсь, ну как есть, разводит руками Вован, не отвлекайте, а то до утра будем трепаться, так-то бы еще поспать не мешало, сурово командует Хан, тоже верно, поддерживает Лаки. Короче, я то без перышка, так что особо на рожон не лез, и так трое наших выбыло из Махача. Еще из Пьеро непонятно, вот понравилось ему по земле кататься, что прицепился, огрызается Петька. Ты попробуй перевернуть или спихнуть ангела, если у него крылья во все стороны. Скажи спасибо, что я лишних позбивал, пока катался. Спасибо, не стал спорить Лаки. Всегда, пожалуйста. Вы достали, что с Мариком-то? Уже откровенно начинаю подхихикивать с этих клоунов. Тут, как говорится, не судите строго. Парни только с Махача с серьезным противником вырвались, вот и стебутся. Нервное напряжение скидывают. А что Марик? Двойной хитшот одним выстрелом. Каким выстрелом? Лупаю глазами. Ну так с Фузи. Не зря он ее пер с собой. Его же в пещеру унесло, вот он с винтовкой вернулся. И как даст двоих? Одним выстрелом в мозг. Не факт, машет руками Балагур. Был бы мозг, они бы к нам не полезли. Логично так-то, соглашаюсь. Ты погоди, продолжает Лаки. На этом же все не закончилось. Ангелочки с громового оружия обалдели. Даже Пьеро тискать бросили. И тут Хан выдает еще один двойной, по этим любителям крепких мужских объятий. Как уж они к нему на одну линию встали, ума не приложу. Так не воевали с огнестрелом никогда. Вот и нет понимания, пожимает плечами Марат. Логично, кивает Сашка. Короче, третий раз перезарядиться Хан уже не успел, но встретил пернатого, что еще жив был из троицы Тихони, мое почтение. Крепкую дубину молот смастерил. Ну и сам понимаешь, когда Марик начал громом пулять по туземцам, я тоже ситуацией воспользовался. А тут и я вернулся, поддакивает Балагур. Лаки с Тихоней уже с двух сторон ножами оставшихся четверых ковыряли, а Хан прикладом забил того, что к нему кинулся. Так подожди, поднимаю руку. То есть получается, что из десятка крылатых, пятерых ухайдакал Хан. Ну, так я и говорю же, улетел пафосно, вернулся эпично, смеется Балагур. Ну и чисто для статистики. Еще двоих вальнул Лаки и одного Пьеро. Фузия сила, делаю глубокомысленное заявление. А главное, Хан у нас теперь русский, подначивает друга Балагур. Татарин я, так недавно же русским был. Мне по башке дали, имею право. Трудно с этим спорить, смеемся. 9. Подает голос снова довольная жизнью Нека. Кстати да, киваю, было четверо, двоих Лаки, одного Пьеро, где еще один, а его листик завалил, усмехается Хан. Нет, стопе, машу руками, того, что листик с собой волок, уже посчитали, так это другой, продолжает улыбиться Хан. Этим жукам просто стыдно признаться, что пока они втроем ковыряли четверых, Антошка успел не только своему крылья оборвать, но еще и на горку обратно взобраться. Да он его нагло спер у нас, возмущается Балагур. Я как раз собирался завалить паразита, и тут эта наглая рожа вылезает. Хвать моего ангелочка за ногу, и снова вниз ушли. Гы-гы-гы, скрючиваюсь от смеха, да так неудачно, что заваливаюсь на Неку и впечатываюсь лицом в грудь. Ня-я-я, гы-гы-гы, мне кажется, или даже мелкие коршуны надо мной ржут. Прода, мажор, ты там поаккуратней, а то проткнешь девушку. Бы-бы-бы, естественно, Балагур не может не выпятить на свет свою пошлую натуру. Командир, ну не при всех же. Ня-я-я, рыжая пакостница, воспользовавшись моментом, обхватила руками мою голову, не давая свалить по-быстрому. А для подстраховки, еще и нижними конечностями обхватила талию, замкнув ноги на пояснице. Отпуфьте. Пытаюсь оторвать от себя эту наглую кошку. Нет, понятное дело, что я могу вырваться в считанное мгновение. Вот только при этом у девчонки может что-то сломаться. Например, ребра, если как следует давануть в районе груди. Ох, какой развратник, схватил невинную девушку и лапает. Ах, я такая беззащитная, и не вздумайте меня спасать. Отпуфтиков катфанея. Говорить особо не получается, ибо мордой лица я жестоко впечатан в мягкие полушария. Да и дышать, как бы, природой на роду написано, от безысходности и по причине того, что уши уже, наверняка, красные от звуков и кающего смеха, издаваемых людьми, которые почему-то называют меня своими друзьями. Делаю попытку вырваться, выдав пару звонких шлепков по филейной части ликинеки. Ой, он лапает меня за попу. Резко отдергиваю руки от задней части этой извращенки. Нет, я понимаю, что она поймала кураж и тупо развлекается. Но меру-то знать надо, как можно родного отца командира выставлять извращенцем. Мужчины, как вам не стыдно? Сколько вы будете на это смотреть? Немедленно помогите девушке. Чи-чи-чем-ш-е-е-е. Ик, бульк, раздается голос Хана. Помогите своему командиру вернуть руки на место. Ах, какой развратник, забыл, за какие места надо хватать девушку. Уй-уй-уй, ик, хуй-уй-уй, ня-я-я, а вот вам, не будет говорить, что не знаю, за что браться. Перебрав все безопасные варианты, воспользовался крайней мерой. Так как рыжая все еще в своей тонкой футболке, то найти на какую кнопочку нажать, дело техники. Короче, ущипнул ее за сосок, грешен, жамкнул сильно. Наглая девчонка моментально расцепила конечности и выпустила меня из захвата. И ухватив саму себя за выпуклость немалого размера, зашипела от боли. Кажется, перестарался. В глазках девичьих скопились слезы. Но заплакать суровая воительница себе не позволила. Моргнув, лишь смахнула слезы. Сволочь ты, перестав ржать балагур, недовольно качает головой. Поддерживаю, добивает меня Пьеро. Осуждаю, Лаки водит пальцем по шраму на левой щеке. Ну, а ты что молчишь? Смотрю на Хана, который сидит прислонившись спиной к камню, а лицо все еще закрыто беретом, в который он ржал. Почему, если балагур накосячит, то ему леща выписывают? Чем в ее понимании должна была закончиться эта выходка? Где субординация? Так она же девчонка. Возмущается балагур. Ну так и пусть сидит на базе, возле костра, кашу варит. А стебать командира — неблагодарное занятие. По определению. Поддерживаю, озвучивает свое мнение Листик, командир всегда прав. Просил же отпустить. Я слышал. И тут рыжая сделала то, что от нее никто не ожидал. Я-то точно. Лежащая на спине Нека, перекатившись, оказалась стоящей на коленях. Придерживая рукой пострадавшую грудь, еще и бахнулась лбом в землю. Нека виновата. Недостойная просит прошения и ждет своего наказания. Если честно, в этот момент мне стало как-то не по себе, ибо верный Хан умудрился парой фраз пристыдить всех. Так что балагур с Пьеро, сосредоточенно пыхтя, ковыряют ямки в камне, а хитрый Лаки, на этот раз, поглаживающий свой шрам уже кончиком ножа, отмазался от всех претензий. Вот-вот, я и говорю, осуждаю такое вульгарное поведение в отношении командира. Вот жук, бурчит пристыженный балагур. Так, ладно, вскидываю правую руку вверх. Будем считать, что балагур и Пьеро у нас неблагонадежные. Чей-то, возмущается Вовка. Лучше молчи, качаю головой и, повернувшись к Лике, прошу, встань. Я, конечно, слегка перестарался, но более безопасного способа не придумал. Нека виновата и ждет наказания, продолжает стоя на коленях греть лбом землю. Да встань ты уже, топаю ногой. Почувствовав мой гнев, Нека испуганно вскакивает. Так, спокойно, старайся дышать ровно. Кажется, менталочка вырвалась, ибо даже парни, пусть и имеющие иммунитет к ментальным атакам, но не лишенные возможности их чувствовать, встрепенулись. Успокойся, что-то сегодня все на нервах. Просто пообещай, что не будешь больше так делать. Так, это как? Уточняет все еще дрожащая Нека. Не будешь приставать ко мне? Буду, остервенело кивает. Уй-уй-уй, осмотревшись вокруг, командую. Вова, Бицуху, а почему я? Так молота то нет. Нет уж, ты давай вон об камешек, он не живой, ему не больно. Недостойная Нека, не будет позорить своего командира, склоняет голову рыжая. Ну вот, сразу бы так, довольно потираю руки. Но приставать будет, добивает своей кошачьей логикой. Обессиленно опускаю руки. Капец, мужиков больше нет, что ли? Таких, нет, равнодушно, пожимает плечами Нека. Каких таких? И тут Нека взяла и покраснела, затеребила рыжие локоны, заковырила ножкой каменный пол, и что-то там зубубнила себе под нос на непонятном языке. Видимо, ее голос был настолько тихим, что система решила, что расслышать ее невозможно. Это у некоторых мутантов слух больно хороший. А можно громче? Встрепенулся балагур, а то я из иностранных языков только матерный знаю. Нельзя, притопывает ножкой Нека. То есть не отстанешь? Вздыхаю. Ня, довольно лыбится наглая кошачья морда. Все равно у тебя ничего не получится, выдаю, встав в горделивую позу. Да куда ты денешься, хлопая глазками, заявляет эта нахалка. «Нафига вы ее вообще воскресили?» Задаю риторический вопрос. «Так это», откликается Листик. «Смотрю, лежит, затащил наверх. Хорошая девчонка же, с этим трудно спорить», вздыхаю. «Ладно, рыжая, мир», прижимаю к себе одной рукой, тут же, довольно засопевшую Неку. «Но давай без публичных выступлений, договорились?» Нека никому не позволит смеяться над командиром. «Рыжая, ты давай без крайностей», возмущается Балагур. «Иногда по-дружески можно и подколоть, царап», сообщила Нека, демонстрируя коготки. «Зашибись», разводит руками Вован. «И нафига мы ее воскресили?» Глава 19. То есть это был бог, который констатировал факт, что на Эдеме нет смерти, но ты его все равно убил. Постукивая пальцем по зубам, задает умный вопрос Хан. «Или все-таки депортировал?» Вносит не менее умную поправку Пьеро. «Куда можно депортировать эдемского бога?» Решает блеснуть мозгом Илаки. Тем более его Хель прибрала. «Кстати, а откуда она взялась-то? Ей же вроде на Эдем нельзя, а тут она мало того, что пришла, так еще и бога уволокла с собой. Это разве не нарушение правил, за которые все так радеют? Там же последствия, какие-то не очень приятные бывают. Балагур скидывает вверх руку с торчащим указательным пальцем и, покусывая губу, сосредоточенно хмурится. Но заметив, что на него уставился весь коллектив, сплюнул и выдал. «Ай, ладно, не могу такой же тупой вопрос придумать. То есть ты, значит, умный?» Склоняет голову на бок Лаки. «Вот все тупые, а ты умный. Почему все?» Скалится Вовка. «Только вы трое. Листик вон, может, и не понимает, но делает вид, что понимает. А за базар ответишь?» «Легко. Молот молота, самый молотящий среди молотов. Чего?» Братва переглядывается. «Ой, ну хорошо. Кувалда молота, если вы, каламбурчики, не понимаете. Причем здесь кувалда молота?» Лаки явно раздражен. «Будь она у мажора, одно дело, но ее не было. 3 секунды присутствия Хель на Эдеме за каждого, кого прибьют оружием молота. Ну, кроме тех, кого потом воскресят им же», потянувшись, поясняет Листик. «Недаром же Хель секунды мажору считала. Я так понял, 3 потрачено из набитых Олегом». «Все верно», киваю. «2 пока гроха разобирала, и 1 когда нож возвращала. И зелье», поддакивает Балагур. «Нож», подчеркиваю голосом. «Зелье просто ребенку подлечиться занесла, как всякая заботливая мать, чисто по пути. А так она вернула мне оружие, которое случайно прихватила с собой. Точняк». Балагур прижимает руки к груди. «Так оно и было. Что такого в том, что мама дитю аспиринку принесла? Все равно по дороге было». Парни сурово кивают, чисто на всякий случай. «Официальная версия все-таки. Надо запомнить и не отходить от нее ни на шаг. Вы, конечно, сейчас удивляетесь тому, что происходит. Дескать, что за 3 секунды и откуда зелье? И вообще, когда эта Хель мне нож вернула? Ну так всему виной моя привычка скакать туда-сюда. Вот и сейчас мы снова с этим сталкиваемся. Ладно, если очень коротко, то Хель вернулась в то время, когда мы с Босиком пытались срастить ему крылышко. Егор, я тут случайно», выделяет последнее слово голосом, «прихватила твой нож, так что вот возвращаю. Спасибо». Хотелось вскочить и обнять эту красавицу, но по здравому рассуждению, делать этого не стал. Во-первых, надо держать Босика, чтоб косточки не двигались. Ну и во-вторых, как-то это перебор, не находите? «Ой, а что это? Неужели мой первый сын ранен?» Всплескивает руками. И не спрашивая, просто отбирает у меня из рук пернатого. Тот слегка клекочет от боли, но при этом пытается потереться головой об пальчик богини. «Ох, прости меня, малыш, а смотри, что у мамочки для тебя есть». Достает непонятно откуда пузырек, окручивает на нем крышку, под которой прячется пипетка. Подносит ее к Босику и, стукнув пальцем сверху, стряхивает тому в клюв каплю черной жидкости. Пернатого передергивает, он вскрикивает и тут же прямо на глазах крылышко похрустывая встает на место. «Спасибо, мать». Малыш нежно трется о пальцы богини смерти. «А братьям ты это тоже дашь?» «Хотелось бы, но», с надеждой смотрит на меня, а губы беззвучно шепчут. «Помоги», на ясном русском языке. Уж эту-то артикуляцию я всегда узнаю. А я понимаю то, что она капнула Босику. Нечто серьезное. Это не банальное зелье регенерации. Это нечто ценное. Ибо зачем отмерять всего каплю? Также она могла бы просто дать мне это и сказать накапай ребяткам моим. Но не может. Скорее всего, это нарушение правил или еще что. Я в этих божественных заморочках не силен. Факт, Хель хочет дать это своим птенцам, но не может. Это видно по ее лицу. Ей вообще сложно. Она вроде как соблюдает нейтралитет, но при этом сейчас лечит босика. Но тут нюанс. Смерть, та, кто только забирала, наконец-то создала что-то. И не просто создала, а получила общее дитя со своим мужем. Кто забыл, любовь Хель к Всеславу прописана в ее естество. Можно сказать, она проклята любить его. А тут те, кто связывают их вместе. Сложно не заметить изменения в отношениях. Вот и подарочки уже дедуля дарит. Так, опять отвлекся. В общем, Хель хочет это отдать, но есть проблемы. ХМ, ей нужен повод. Я так понимаю, это витаминки. Витаминки, хлопает глазами. Ага, киваю. Витаминки. Мамочки всегда деткам витаминки дают, чтоб росли хорошо, не болели, становились сильнее. Да, тогда это точно витаминки, задумчиво кивает. Мамы дают их детям, конечно. Иногда папы, если мамы нет, грустно вздыхаю. У тебя очень хороший друг, улыбается. Думаю, все будет хорошо. Ты про Тунгуса, возможно. Как он там, как мама. Я не почтальон, качает головой. Я просто констатирую факт. У тебя очень хороший друг. Киваю на эти слова. Умному достаточно. Наверняка есть причины того, что Хель не хочет это обсуждать. Но ее намек более чем прозрачен. Тунгус и мама живы. И вполне себе в порядке. На, дай моим детям витаминки для роста и укрепления. По одной капле. Пуху три. Если не ошибешься, то еще и внучку две достанется. Спрячь бутылек. Мне пора. Секунда на исходе. Ах да, муж мой просил передать. У топора нет ножен. Так, где же он хранится и какого размера это место? И еще, лично от меня, не ищи пока пуха, сам придет, с ним все хорошо. Я проверила, и, зардевшись, исчезла. О, как, и что это было за выражение лица перед уходом? Что там пух опять учудил? Ладно, потом спрошу, когда появится. А пока надо решить важный вопрос, есть ли связь между спрячь тем, что топор где-то хранится. Что у деда не отнять, так это умение дать подсказку. Помните ту, про пуха, дескать, ответ в том, как молоту и мальвине заиметь киндеров, кроется в пушистом обормоте. Вроде понятно все, вот пух, в нем ответ. А где, в хвосте или в ушах, или в повышенной шерстистости, или в том, что он из демона страха стал барбосом, а точнее альфа-псом, а еще этим, как его, ик, как же все просто. Вот что значит, вовремя звездюлей выхватить, мозг сразу начинает работать. Позвольте, я вам напомню, что происходило тогда, ведь стоило мне вспомнить нужный поворот событий, как пазл сложился. Ну что, кто готов показать свою догадливость? Кто утрет нос глупенькому мажору, который так долго вспоминал? Тогда пух находился при смерти, и молот вдруг вспомнил, что если применить голубой берет, оставленный в мое первое посещение этой планеты, в виде духа, то пух, возможно, станет гвардейцем. Помните? Кто сможет догадаться, а теперь напоминаю дословно, уникальный артефакт наградной берет, при вручении любому гуманоидному и разумному существу дарит статус гвардейца небесного легиона, не привязано к владельцу, пух разумен, выкрикиваю в небеса, система, ты слышишь меня, он разумен, пусть не блещет интеллектом и на первом месте инстинкты, но ведь и люди такие бывают, а насчет гуманоидов, кто это, каково определение, голова, две руки, две ноги, но ты приняла артефакт, для Семена, а у него крылья, так что не вписывается, а ведь до превращения у пуха были руки, да, он же при перерождении может стать таким, как был, то есть с руками, ногами и головой и даже прямо ходить может, так что давай, кому нужны проблемы с тем, что произойдет с его смертью, а то я этот берет на самого страшного местного демона нацеплю, я дурак, ты знаешь, расхлебывайте потом последствия, и бухнувшись на колени, нацепил на голову мохнатика берет. Внимание! Задействован уникальный артефакт наградной берет. Проверка. Питомец пух. Раса. Демон. Подвид. Альфа-пес. Требуется коррекция. Даете согласие на смену параметров? Да нет, конечно да. Давай, родненькая, не подведи. Желаете сделать питомца пуха фамильяром? Внимание! Фамильяр не может умереть насовсем, пока жив его хозяин. Срок перерождения 24 часа, однако в случае окончательной смерти хозяина, фамильяр умирает от тоски. Да нет, да вы что там, совсем, у пуха же всего 7% жизни осталось. Быстрее, пожалуйста. Обнаружена искра хранителя, обнаружена искра души приказчицы.